Глава 29. Все происходит слишком уж медленно. Охренеть, как медленно. Бишоп покрикивает на патрульных, которые прибывают по одному, по двое. Ночь в городе выдалась напряженная, людских ресурсов мало. Криминалисты уже здесь, но парк слишком уж большой. Он щурится на свой телефон, в темноте глядя на карту. Целых 5 дорожек, по которым сюда можно попасть. Великое множество мест, где этот тип мог спрятаться, если он все еще здесь. Хотя Адам в этом сильно сомневается. Поставлено оцепление. Бело-синие ленты хлопают на ледяном ветру. Куин отрывается от телефона, по которому передавала распоряжение Адама в отдел. «Записи с камер пока ищем, босс», — говорит она ему. Плечи у нее поджаты, руки глубоко засунуты в карманы пальто. «Хорошо. А что пара, которая нашла тело?» — спрашивает Адам. «Практически никакого толку. Все еще в шоке, устали. Отвезли их в отдел, чтобы официально снять показания, хотя, судя по предварительным результатам, никого они в округе не видели». Элли смотрит туда, где все еще лежит тело, теперь уже накрытое большим синим пластиковым шатром. «Сразу ведь будет понятно, кто это сделал, босс». Адам кивает. Он понимает, что она хочет сказать. Судя по состоянию тела, преступник должен быть весь в крови. Одежда, руки, лицо. На него сразу обратили бы внимание. И как насчет его душевного состояния? Нельзя проделать нечто подобное с другим человеческим существом, с такой жестокостью и скромсать его ножом, практически выпотрошить. И спокойно уйти. Преступник наверняка сейчас в ярости, в панике, в отчаянии. Адам поворачивается к Элли. «Куда бы ты пошла?» — спрашивает он. Та недоверчиво смотрит на него большими зелеными глазами. «Что? Если бы я только что жестоко зарезала женщину в парке?» «Да». Элли хмурится. «Наверное, пошла бы туда, где обычно чувствую себя в безопасности. Домой, в какое-то хорошо знакомое место». «Верно. Или, если бы я была больная на всю голову, и это была бы моя любимая развлекуха», Элли на миг умолкает, «то пошла бы искать следующую жертву». Адам хмурится. «Будем надеяться, что верно первое». Бишоп отправляет Элли и детектива-констебля Ли обратно в отдел, а сам остается в парке, наблюдает за Мэкс и ее командой. Это как хорошо смазанный механизм. Движения настолько знакомые, что кажутся почти хореографическими. Это зрелище приносит Адаму небольшое облегчение. Пальцы на ногах у него онемели, кисти рук болят от холода. Он мазохистски едва ли не наслаждается этим. Хотя бы такой карой, когда вокруг него громоздятся горы трупов. Над тем, что осталось от тела, поставлен шатер. Адам подходит к краю оцепления, не спеша надевает белый защитный костюм, перчатки и маску, и поднимает полог шатра. Сцена внутри совершенно дикая. Синий полиэтилен, подсвеченный мощными лампами, придает всему призрачный голубоватый оттенок. Адам чувствует себя отстраненным от всего того, что находится сейчас перед ним, словно онемевшим от всех кошмаров, которых насмотрелся за последние пару дней. Кровь кажется черной, яркий свет превращает кожу убитой в белую резину. Рядом с телом стоит на коленях доктор Росс. Кто-то из криминалистов берет соскобы из-под ногтей женщины. «Я не возлагаю на это особых надежд», — ровным тоном произносит Росс. «Наша жертва едва успела моргнуть». Он встает, поводя головой из стороны в сторону и потягиваясь, после чего поворачивает лицо к Адаму. «Два проникающих ранения в спину, а потом...» «То, что проделано спереди, можно описать как угодно». Адам наклоняется к телу, впервые внимательно приглядываясь к туловищу убитой. Края ран рваные и неровные. Вокруг кровавого месива свисают бесформенные лоскуты кожи, покрытые бурой коркой. «Как думаете, Адам чувствует, что его голос слегка дрожит и собирается с силами, прежде чем заговорить снова. «Как думаете, это тот же преступник?» Росс мрачно кивает. «Надеюсь. Как-то не хочется, чтобы сразу два таких урода разгуливали по округе, вытворяя нечто подобное. С ножом. Или чем-то подобным. Посмотрим, не получится ли после осмотра в морге сказать точнее. Мы возьмем мазки, как и всегда. Надеюсь, что этот парень порезался в процессе. Он был не совсем точен». Но прежде чем Адам успевает поблагодарить его, снаружи слышится какой-то шум. Громкий разговор, крики, голоса, которые он узнает. Вынырнув из шатра, Адам направляется к ним. На краю оцепления стоит Джейми. Рядом с ним Ромили. «Адам!» — кричит он в отчаянии, едва завидев его. «Это она?» «Нет, нет, братан, это не Пиппа!» Джейми обмякает всем телом, и Ромили обнимает его. Адам позвонил ему, как только сам в этом убедился, но Джейми, похоже, не слишком-то склонен ему верить. Завидев репортеров, столпившихся у ленты оцепления, Адам отгоняет их подальше. «Я была с Джейми», — объясняет Ромили, — «когда ты позвонил». «Я же просил тебя больше не появляться», — отвечает Адам. «Нечего тебе здесь делать». «Но это тот же самый преступник?» «Да, мы так думаем». «Так где же она?» — умоляюще произносит Джейми. «Где Пиппа?» Адаму нечего на это сказать. Он не знает. Ни хера он не знает. Ромили присматривается к нему в темноте. «Мне надо к нему поехать, Адам», — мягко говорит она. «Это ничего не изменит». «Это не так, и ты это знаешь». Джейми с тревогой переводит взгляд с одного на другого. Ромили видит его замешательство. «Я получила письмо», — объясняет ему она. «От него. Из тюрьмы. Он написал, что мне нужно приехать и поговорить с ним». Джейми хватает ее за локти, и она вздрагивает. «Тогда тебе обязательно надо туда съездить!» — умоляюще кричит он. «Съезди, пожалуйста!» Адам кладет руку ему на плечо. «Джейми», — мягко произносит он. «Нельзя этого делать. Это именно то, чего он хочет. А вдруг он и вправду что-то знает? Ведь стоит же! Хотя бы ради крошечного шанса!» В голосе Джейми слышится отчаяние, и Адам видит по выражению лица Ромили, что она тоже так думает. «Но, Милли», — говорит он, — «ты ведь так старалась от всего этого дистанцироваться. Сейчас тебе намного лучше». Она качает головой. «Я справлюсь. Все со мной будет в порядке. И Джейми прав. А вдруг он и вправду что-то знает? Он сидит в тюрьме с самыми отъявленными психами. Что, если до него дошли какие-то слухи? Вдруг это кто-то, кого только что выпустили?» «Мне это не нравится». «Это не тебе решать!» — резко отвечает Ромили. Адам поворачивается к ней. Он знает, какое влияние этот человек оказал на Ромили. Видел приступы паники, ночные кошмары. Сам был свидетелем тому, как она часами плакала после бесед со своим психотерапевтом. «Это очень опасный человек», — тихо произносит Адам. И впервые с тех пор, как они развелись, берет ее руки в свои. На ощупь они теплые, чуть липкие от пота. Он пытал и изнасиловал 5 женщин, 4 из них убил. Он будет манипулировать тобой, как делал тогда, и продолжает делать с тех пор. Ромили смотрит на его руку, а потом отстраняется. Смотрит на Джейми, лицо у которого осунулось и побледнело. «Я все-таки съезжу», — решительно говорит она. «Съезжу и повидаюсь со своим отцом». Местному врачу предъявлено обвинение в 4 убийствах. Хэмпшир Кроникл, 20 ноября 1995 года. Поиски четырех бесследно исчезнувших женщин подошли к своему печальному концу вчерашним вечером, когда местный врач общей практики доктор Элайджа Коул был арестован в своем доме на Глостер-Роуд. При обыске его владений полиция обнаружила частично разложившиеся тела трех пропавших женщин — Ребекки Спаркс, Клэр Чартерс и Николы Хеншоу, похороненные в лесу в неглубоких могилах на территории усадьбы Коула. А в дворовом флигеле — тело Грейс Саммерс, умершей сравнительно недавно. Еще одна женщина, о пропаже которой никто не заявлял, была найдена живой и доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как стабильное. Полиция все еще находится в процессе поиска ее ближайших родственников, и ее имя будет обнародовано в надлежащее время. В данный момент полиция не сделала никаких официальных заявлений. Но считается, что все пять женщин с момента их исчезновения насильно удерживались на территории усадьбы и на протяжении последних четырех месяцев регулярно подвергались избиениям, издевательствам, изнасилованиям и пыткам. По слухам, в уединенном дворовом флигеле были найдены приспособления, ограничивающие свободу жертв, такие как клетки, цепи и наручники. Обитатели прилегающего к усадьбе района до сих пор не могут оправиться от шока, вызванного подобным известием. Доктор Коул, частная медицинская практика которого располагалась на Кеннон-стрит, пользовался всеобщим уважением и любовью. Один из местных жителей заявил: «Он такой замечательный человек, настоящий столб нашего сообщества. Я просто не могу в это поверить». По непроверенным данным, тревогу подняла 11-летняя дочь доктора Коула, хотя дальнейшие подробности неизвестны. Ныне переданная на попечение социальных служб, она, как полагают, не имеет никакого отношения к преступлениям своего отца.